Он постоянно лепил крылатых людей. Пластилин, глина, хлебный мякиш. Берет, что под руку попадается, и терпеливо, старательно, сперва туловище, свободно, без малейших усилий, голова. Зато с каким усердием он прилаживал крылья, а уж напоследок, сами собой, появлялись ноги и руки. В первом классе им велели слепить человека. Мальчик сделал фигуру с крыльями, но эти крылья учитель Семен Тихонович Коровяков, учитель по труду, а заодно и преподаватель гражданской обороны, отрубил стамеской. «Вот так-то лучше будет по-людски», — добродушно сказал Коровяков. Мальчик разозлился и давай лепить крылья снова. Только сотворил одно крыло, нашел на него когтать Семен Тихонович, выхватил скульптуру и яростно, большой ладонью, придавил крыло к спине. «А ну, лепить, как учат старшие по званию», — приказал он. Мальчик надулся, промолчал. А дома твердо заявил нам с Кешей. «Я не собираюсь учиться у Семена Тихоновича всякой билиберде». Очень его волновало то обстоятельство, что мы тут так намертво зачалены. До школы еще, когда он лежал с температурой, болел. «Вот интересно», — говорил, — «какое сильное притяжение земли. Сквозь кору, сквозь асфальт, сквозь дом, сквозь кровать, сквозь простыню. Как же трудно взлететь, если у тебя нет крыльев». Два раза у него была скарлатина, хотите верьте, хотите нет. А потом воспаление легких. Это за одну зиму. Мы прямо обрадовались тогда, что дожили до весны. Я собираюсь на почту, а он: «Марусь, ну можно я с тобой? Я тихонько. Надену шарф, поддену колготы. Я хочу посмотреть, что за это время случилось с миром». В детстве ему нравилось иногда тихо посидеть в темноте. Он даже нарочно закрывал двери. «Такая темнота», — говорил он, — «прямо живая». Вот что ощущали наши предки. Надо сказать, мальчик с детства отличался очень небольшой любовью к начальному и среднему образованию. Все меня запугивал. «Убегу», — говорит, — «из дома. Куплю себе домик в Швейцарии, куплю себе ружье, землю, скот. Буду охотиться на горных баранов, читать Толкиена, и там проведу остаток дней». Я отвечала ему: «Сынок, все равно тебя догонят и поймают, и насильно заставят учиться. Смирись. Знаешь, как говорил философ Сенека, мудрец хочет того, что неизбежно». «А поймают, — грозно отвечал мальчик, — начну воровать, курить сразу начну, выбьюсь из общества и стану одним из этой невежественной толпы. Мы ему елку на Новый год поставим, нарядим, огни зажжем, усядемся там у него и чай пьем, а Кеша рюмочку себе нальет». Нам из Америки один художник привез набор маленьких фосфосфорических звезд. По карте звездного неба северного полушария Кеша в чуланчике на потолок наклеил звезды и луну. Весь вечер они впитывали электрический свет, а ночью далекие голубые сияли над мальчиком в небесах до самого утра. Еще купили аквариум с подсветкой и двух меченосцев, алого и черного. «Как же мы их назовем?» — спросил мальчик. «Нужно дать им хорошие и подходящие имена». «Одну назовем Чернушка, другую Краснушка», — предложил Кеша. «Ой, нет, это ведь не коровы, а меченосцы из Карибского моря». И он совсем не интересовался краеугольным вопросом. «Откуда берутся дети?» А мы с Кешей предавались размышлениям, что мы ответим, когда он спросит. Я специально просила Кешу ничего не выдумывать, а то мальчик спрашивает: «Кеша, как интересно, рыбы спят?» А Кеша, я слышу, с кухни отвечает: «Рыбы спят на суше, вылезают на сушу и спят». «А что ты хочешь, чтобы я ему ответил?» — удивляется Кеша. «Всю правду? Не хотел бы я в детстве услышать это от своего папы-физкультурника». Раз как-то я стала свидетелем достойного ответа на этот краеугольный вопрос. Его задал крошка-сын отцу в автобусе. «Пап», — спросил он вполне беззаботно, — «откуда берутся дети?» «Это ты узнаешь в процессе познания мира», — ответил ему отец. Вскоре Марк Гумбольдт заглянул к нам на огонек и воскликнул: «Как, ваш сын до сих пор в неведении? Ждите, ждите, пока его просветят во дворе, или он прочитает об этом на заборе. Вот он, темный русский народ, тонущий во мраке невежества. Держите книжку», — сказал он. Илюша с Тимошей внимательно прочитали ее 3 года тому назад. Да вам и самим не вредно ознакомиться.